Не именно кружок. Факультатив – это преподаватели, разрешение дирекции. А у нас будет что-то вроде кружка для игру в плюй камни, официально. Так, собрались детишки, да ерундой занимаются. А насколько серьезно будем заниматься? Продолжаю фразу. Да не слишком, мало кто из вас потянет настоящее обучение медицине. Но создавать что-то простенькое сможет каждый, а заодно научитесь разбираться, к чему руки вообще не стоит тянуть. А гильдия, уточнила Лайза Твист. Не страшно, отмахиваюсь от вопроса шестикурсницы. Я ж говорю, ничему серьезному вы просто не успеете научиться. Все эти зелья от синяков и тому подобное. Ну научитесь, и что, заодно интересом к медицине проникнетесь. В накладе гильдия не останется, уж поверьте. ВС равно с такой мелочевкой мало кто к колдомедикам обращается, все больше к родне, да к соседям. Вороны прекрасно поняли суть идеи, и за дело взялись с превеликим удовольствием. Поддержал нас и декан. Минуточку внимания, господа ученики, сказала Вермалфой во время завтрака, старшекурсники моего факультета решили открыть кружок по изучению медицины. Ничего таинственного и важного, как можно догадаться, это все-таки не факультатив, ведущийся преподавателями. Обычная первая помощь в экстренных случаях, на что следует обратить внимание, к кому и куда можно обращаться помимо Мунга. Тук ожег Вера недовольным взглядом как умел. Получилось в итоге, что все ученики заметили. Директор почему-то против такого полезного кружка. Огнев. Не тот ранг у Тука, чтобы его боялся Малфой. Как и ожидалось, после завтрака меня вызвал директор. На разборки пошел вместе с деканом, и не зря у директора было подкрепление в виде Дамблдора и Диппета. При виде последнего Вер приподнял вопросительно бровь. «Мистер Диппет, у нас здесь встреча бывших сослуживцев или я чего-то не понимаю?» Зашел вот в гости к товарищам, светло улыбнулся старик, да и задержался. «Надеюсь, я не помешаю, и давление не менталистика, но... что? Что за хрень давит-то? Ну вы же сейчас уходите?» Вмешался я, видя, что декан поплыл. Диппет смерил меня задумчивым взглядом и вышел, не став обострять ситуацию. ГХМ, солидно прокашлялся Тук, мне бы хотелось узнать, откуда возникла идея кружка. В конце концов, сейчас в Хогвартсе дежурит медики Мунга. Да, конечно, я оживляюсь и начинаю свои выкладки со статистикой по медицине. Бриллиантовые минуты, говорите, задумывается Тук через несколько минут. Верно, директор. Статистика говорит, что каждый 20-й маг за последние 100 лет умер потому, что ему не успели оказать помощь. Либо окружающие не знали, что нужно делать, либо сам маг не понял, насколько серьезно обстоит дело. Так много, вырывается у Дамблдора. Да, профессор, и учтите, это именно проверенные данные, за которые могу ручаться. Скорее всего, количество магов, погибших из-за отвратительного знания даже зачатков медицины, можно удваивать. А в военное время утраивать. А ведь это же маги. Нас и так мало, ГХМ. Идите, мистер Талли. Выхожу, сияя одухотворенно, маска не только для дирекции, но и для декана, для однокурсников. На деле же есть и второй слой. Чуть погодя должным образом обработанные практиканты из Мунга проведут красивую интригу и перехватят у меня кружок, превратив в полноценный факультатив. А еще чуть позже в факультатив будут добавлены такие вещи, как амортенция, зелья подчинения, облевиты и их последствия. Хоть немного сложнее дирекции будет обрабатывать студентов. Стоп, у Дамблдора в руках был птенец, сейчас я понимаю, что это птенец Феникса, будущий знаменитый фамильяр великого светлого мага. Но какого Мордрида? Фениксы же не могут быть фамильярами, их постоянные смерти с последующими воскрешениями снимают любые привязки. Но Фаукс демонстрировал все признаки полноценного фамильяра. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. А самое интересное, что я, маг знающий, умный и чего уж врать, параноидальный не замечал этого несоответствия. И никто не замечал, только маска спасла меня от вставших дыбом волос. Фронда оппозиция. Оппозиция в данном случае заключается в том, что в доме врага по старинным поверьям есть нельзя. В данном случае совсем не есть студенты не могут, они живут в замке. Но на праздничном пиру такое поведение показывает даже не столько вражду, они ведь все-таки едят, сколько недоверие. Пы-сы, это не мои выдумки и психологизмы, а достаточно типичный момент из времен европейского средневековья, Кавказа или Средней Азии, там подобные знаки входу. Да и у нас в сельской местности к подобным вещам очень чутко относятся. Бриллиантовые минуты, В военной медицине и медицине катастроф есть понятие «бриллиантовые минуты» и «золотой час», то есть период времени, когда неотложная медицинская помощь наиболее актуальна. Это не обязательно вопросы жизни и смерти, просто чем раньше будет оказана помощь, тем больше шансов, что человек не погибнет, не станет инвалидом, вылечится без осложнений. Умер потому, что ему не успели оказать помощь, у нас такой статистики не существует. Точнее, есть много статистик, противоречащих друг другу. В одной учитывают стариков, в другой нет. Одни учитывают только не вовремя подъехавшую скорую помощь, другие – обычных людей, которые в теории могли бы помочь. В реальности цифры скорее всего в разы хуже. К примеру, великое множество людей умирает от инсульта, а сердечников очень много, или получают инвалидность только потому, что окружающие не могут опознать инсульт, и тем более – оказать первую помощь. Есть целый ряд достаточно распространенных болезней, определить симптомы которых очень просто. И первую помощь мог бы оказать буквально школьник, если бы его научили. Примечание к части. Поправил описку. 36 глава. Я принимаю бой. 36 глава. Я принимаю бой. Дезинформация о сотворении Крестража прошла удачно. Отпечаток души в сочетании с ломкой характера после летних приключений сделали свое дело, и от подростка отстали. Не сразу, было несколько забросов от дирекции. Но убедившись, что все идет по плану и наследник Слизерина по-прежнему под их контролем, враги отстали. Выждав некоторое время, связываюсь с Гонтом и провожу несколько как бы случайных встреч. Ничего особенного, так пара фраз в коридоре, несколько книжек, совет по тренировке. То есть ровно столько, чтобы не вызывать подозрений, мы ведь все-таки общались с ним летом, пусть и без моего желания, но слежка и в самом деле прекратилась, что радует, это означает, что ресурсов у дирекции неведомых врагов ни в Хогвартсе не так уж много. По идее, полноценному директору должны были подчиняться эльфы из хогвартской общины, привидения и портреты, возможно, какие-то следящие чары и прочие в том же духе, но директора после статута секретности были не совсем законными, и чем дальше, тем незаконней. Соответственно, полный доступ к управлению замком им был перекрыт. Тем более, речь шла о наследнике Слизерина и последнем кровном потомке основателей. У Тома по умолчанию должны быть какие-то преимущества в Хогвартсе. Очередная встреча в коридоре замка, и мы равнодушно расходимся, кивнув друг другу, чтобы встретиться на одном из верхних этажей. Система условленных знаков никуда не делась. Ну как, привычно раскуриваю трубку, спрашиваю друга. А, машет он рукой, тяжело. Ментальный клон, штука хорошая, я и не подозревал, насколько. Понимаешь, оживляется Том, без всех этих навешанных плетений, зелий и прочей дряни, я оказывается едва ли гений. Учиться моему ментальному двойнику очень просто, в разы проще, чем до этого училась мне в реальности. А во, вырывается у меня, можно, кивок, и я лезу в сознание Гонта. Вынырнув оттуда через некоторое время, снова раскуриваю погасшую трубку и сообщаю. Поздравляю, дар менталиста у тебя проснулся в полной мере. Даже не знаю, с чем сравнить. Я вот на мастера потяну, а ты? Нет, пока не тянешь, но исключительно из-за недостатка опыта. К окончанию Хогвартса будешь мастером, хотя сертификацию проходить не рекомендую. Том напряженно слушает, расплываясь в кривоватой улыбке. Настолько, да, ментальный клон у тебя прижился удивительно хорошо. Фактически, Том Риддл и Том Гонт, две стороны одной медали. Никаких негативных эффектов не наблюдаю, но у меня постоянная усталость, удивленно сообщает подросток. Задумываюсь на минуты. А ты образ жизни не менял? Тот же график учебы, та же еда? Ну да, хм, в этом-то все и дело. Твой ментальный двойник учится почти круглые сутки, соответственно, выросла нагрузка на мозг. Похудел? Ясно, значит, есть тебе нужно побольше. Да не картошки, а белка. Ну и глюкозы, чтоб мозг работал. Да лучше не сахар, а мед и фрукты. Завтрак, обед, ужин как обычно, только мясо побольше, а в перерывах мед и фрукты. Ты сказал, к окончанию учебы в Хогвартсе на мастера по менталистике. А вообще можешь и гранд-мастером стать лет через 10. О, Том надолго замолкает, и что-то напряженно обдумывает, поджав колени к груди и положив на них подбородок. Я настолько умен, да, одарен, да. Но думаю, что здесь имело место проснувшееся наследие. Не уверен, но скорее всего, твоя мать не случайно выбрала твоего отца. Пусть мы теперь знаем, что он из Магглов, но то ли не совсем из Магглов, а какая-нибудь спящая кровь, то ли просто ритуалы подсказали. Ну а дальше на тебя ее силы хватило, а вот на дальнейшие, тут уже наши враги вмешались. Прерываюсь, потому как Гонт издал какой-то горловой звук. «Продолжай», — сказал он, часто моргая. «Повторюсь, это все мои предположения, основанные по большей части на косвенных уликах. Объяснить тебе пока не могу, знаний не хватит, сам знаешь это за собой. Но то, что твой род вели по крайней мере 2 столетия, уверен. Уверенный в том, что они понимали это, пытались противодействовать. Отсюда и отталкиваюсь. Я хочу встретиться с родными. Нельзя». Вскакиваю с подоконника и делаю несколько шагов к нему, хватая за воротник. «Нельзя, понимаешь. Все их и мои усилия пойдет на смарку. Уверен, что сейчас они давно уже обработаны зельями, обливейтами, легилименцией и прочим. Враги у нас сильны. Подойдешь ты к отцу, который наверняка в нормальных условиях как минимум обрадовался бы потерянному сыну, а он тебе через губу этак пошел прочь, байстрюк. И ведь будет что-то этакое наверняка, будет. Не потому, что он плохой, а потому, что обработали его, закладки поставили или чего еще. Подойдешь к гонтам, та же история. Как же мне плохо, сказал подросток и заплакал. Молча сажусь рядом и обнимаю. Минут через 15 тот успокаивается и отстраняется. Спасибо, неловко говорит он, пряча глаза. А для чего еще нужны друзья? И не думай, что ты один такой. Когда-нибудь после Хогвартса расскажу тебе свою историю. Вот уж где обрыдаться можно. Ничего, выжил, выстоял. Вижу, что Гонт оживает. Чувствую любопытство вместо тоски. Давай-ка попробует отрыть тайную комнату, подмигиваю я. Ну что сказать, ожил. Подозреваю, что это не единственный проход, показываю я тому свои изыскания, но остальные лучше искать изнутри комнаты. Подросток кивает задумчиво, глядя на змейку в одной из ниш. Чувствуется, что он что-то такое пробует. Сам же я придерживаю замок за поводок. Как бы это ни хочу, чтобы Том понял, что для прохода в тайную комнату нужен прежде всего порцеланка и магия жизни. Мало ли проснется паранойя и поймет, что я пусть и дружу с ним, но в своих интересах. И что интересы рода Талли для меня много выше интересов рода Слизерин или Гонт. Наконец отпускаю Хогвартс, когда Том догадывается разрезать ладонь, включить менталистику и пошипеть на порцеланге. Вроде как настройку провел. Каменная плита тихо отходит в сторону, открывается тоннель. Киваю Гонту, дескать, вперед. Не особо раздумывая, подросток заходит внутрь, затем зовет меня. Нормально, тут ступени, а то я не знаю. Захожу, после чего говорю: закройся, и дверь закрывается. Порцеланг, тоже умеешь? Ну это умение не такое редкое, как может показаться. Пожимаю плечами, просто в Англии и Западной Европе не в чести. Интересно, а ты можешь открыть? В томе просыпается исследователь. Не попробуем, не узнаем. Не получается, пока Гонт не дает на все том же порцеланге допуска для меня. Неплохо, заявляю философски, по крайней мере, эвакуационный путь будет. Подросток моментально становится серьезным, и мы идем дальше уже без каких-либо опытов. Спуск в тайную комнату оказался длинным, Том немного заблудился в извилистых тайных ходах Слизерина. Но вот наконец мы и внизу. Здорово, вырывается у него при виде пустого зала с руническими символами. Здесь любую боевку отрабатывать можно. Будем надеяться, что здесь есть что-то еще, со скепсисом говорю ему. Через час он все-таки обнаружил все комнаты, как пустые, частично обчищенные мной, так и лабораторию с библиотекой. Это, от волнения Гонт не мог вымолвить ни слова. Богатство и власть, окидываю взглядом лабораторию, с этим ты сможешь восстановить свой род. А сейчас начнем-ка мы с тобой делать голема крови. Ибо пока не будет у тебя условно-материального двойника, которого можно оставить хотя бы в спальне, о настоящих тренировках можно забыть. Голем занял у нас почти 2 недели. Не потому даже, что это очень уж сложно, а потому, что был он из крови. Так что тому приходилось устраивать себе кровопускание, пить кровотворные зелья, не забывая об учебе и об исследовании наследия Слизерина. Из-за плотного графика, да еще и совмещенного с ментальным клоном, подросток в итоге ходил постоянно вялый. Даже перебои с магией были не то чтобы сильные, но он просто не успевал восстанавливаться, и некоторые заклинания получались с трудом. Однокурсники к этому отнеслись предельно равнодушно. По их достоверным сведениям, Том был полукровкой, причем скорее всего, бастардом, не введенным в род. Так что слабосилок, да еще и посредственными знаниями, никому он был не интересен. А вот Дамблдор, который в этом году стал вести трансфигурацию у старших курсов, в эти моменты смотрел на Тома с плохо скрываемым, для менталиста и эмпата, торжеством и каким-то болезненным любопытством. Не нравилась и реакция нового преподавателя зельеварения для старших курсов, Слизнарта. Тот относился к тому явно по-особому, вроде бы жалел и помогал, но так, что лучше бы этого не делал. «Ничего-ничего, мистер Риддл», — добродушно сказал профессор Тому, заглядывая в котел, — «достаточно прилично». Подросток вежливо улыбается, а в душе — «козел». Слизнарт этот, я б его, бушевал Том в тайной комнате, куда мы спустились после уроков, «ничего-ничего, урод, у меня не хуже, чем у Шаффика получилось, а он, ничего, и вроде как еще доброжелательно, а другие не замечают, а что там замечать». Гонт яростно рванул ворот мантии, он не в первый раз так. Если зелье нельзя сходу определить посредственному зельевару, так сразу ничего-ничего или не всем дано, а если можно, так проходит рядом и не знаю, что делает, но чуть-чуть портит мое зелье. ХМ это, кстати, нетрудно, потом научу, напомнишь. Серьезно? Сразу оживился подросток, полезное умение, а не вербалка специфическая, ее зельевары и многие колдомедики используют. Седьмые курсы будут потом учить при варке магию добавлять целенаправленно, или варить зелье с определенными эмоциями. Это из той же серии, я бы даже сказал, попроще. А вот зачем? Зачем? Это и так понятно, раздраженно перебил меня Том, чтобы уверенности в себе еще больше лишить, чтобы не лез проверять себя на зелье. В общем так, хмыкаю я, только тебе не все равно, я бы даже сказал, радоваться надо. Сам посмотри, тебя явно показывают ни к чемушникам как окружающим, так и самому себе. С учетом того, что мы знаем, потом тебе будут подсовывать очередные гадости, вроде технологии изготовления крестражей и прочего. Понял тебя, Гонт сел поудобнее на каменную скамью в лаборатории Слизерина, а потом с таким рохлей, да еще и с крестражами, делать можно фактически все, что угодно. Не удивлюсь, если мне подкинут что-то для увеличения магической силы, непременно из кровавых запрещенных ритуалов, да чтоб это можно было как-то отследить. Ну или чтоб на ауре вся эта кровища отпечатывалась. В точку, откровенно усмехаюсь ему, шантаж никто не отменял, а порой даже намека на шантаж довольно, чтобы заставить действовать в нужном ключе. Ага, то есть предлагаешь мне вестись на эти игры и дальше, а после Хогвартса резко удалиться куда подальше, так, да. Учти, это будет уже большая игра, в основном твоя собственная. Я буду рядом, но если ты не готов. Несколько минут Том размышлял, потом посмотрел какими-то очень взрослыми глазами и сказал, я принимаю бой. Примечание к части. Поправил ляп. 37 глава. Вассалы. 37 глава. Вассалы. В записях, найденных в выручай комнате, была достаточно интересная информация о пробуждении наследия. К сожалению, была она обрывочной, то со ссылками на неизвестные мне книги, то в стиле «как известно», но вместе с Мариной удалось расшифровать и дополнить недостающие. Ее магия крови, моя генетика и колдомедицина, вместе с сидовскими знаниями, дали результат. По правде говоря, это скорее заслуга жены, мне банально не хватало времени, да и в Хогвартсе читать такое, Азкабан гарантирован, но перспективы. Пробуждение наследия означало пробуждение старшей крови. Были у тебя в семье Сида или Цверги? Есть шанс пробудить их кровь. В полной мере маловероятно, сделать их полноценными представителями магических рас не вышло бы. Но вот заставить кровь вспомнить предков из старших, вполне реально. А это значит, усиление магии вообще, и прежде всего, магии с расовыми особенностями. И главное, очищение крови от большей части родовых проклятий. Эффект получался разный, в зависимости от массы переменных. В некоторых случаях эффект мог дойти до уровня принятия обретенного или обретенной в род, с очищением родовой магии и гарантированным рождением здоровых детей. Нужно ли это мне лично, передать информацию Тому, не сейчас, через несколько лет, или вообще все похерить, вопрос открытый. Если заниматься подобным, то проблемно. Мало того, что в таком случае наружу вылезет моя сидовская природа, так еще и магический фон после очищения будет громким. Тому жалко. Бросать опасливо, магия может не понять. В итоге, после долгих размышлений с женами, было принято решение потренироваться на кошках. Дейлакане, женившийся на почти Макгли со спящей кровью, был хорошим вариантом по всем показателям. Какие-то подходы есть, недаром Сальватори напрашивается на вассалитет. Лакане пусть и достаточно старая семья, но к древнейшим и благороднейшим их отнести нельзя, середнячки. В свое время они слишком интегрировались в мир маглов, вот и упустили момент. Сейчас, видя все нарастающую опасность магловского мира, они хотят найти сильного сюзерена и прислониться к нему. А куда, собственно, им деваться? Когда была возможность творить миры или хотя бы полноценные маноры, без оглядки на всякие там инквизиции, лакони были еще слабы. Прислониться к сильному сюзерену то ли не смогли, то ли не захотели, до статута секретности магам среди магглов жилось вполне комфортно. Ну а потом уровень комфорта резко упал, а опасности вырос. В результате, лакони не смогли эволюционировать, оставшись на среднем, скорее даже, на средненьком для чистокровных магическом уровне. Так что здесь в порядке, можно ожидать, что Сальваторе будет первой ласточкой из той семьи. Особенно если намекнуть им, что могу из поместья рода Лакони сделать полноценный манор. С условно магловской семьей его матери тоже реально. Они сейчас вовсю контактируют с родственниками-магами и видят все преимущества магии. Предложить им пробудить кровь взамен на вассалитет предложила Лакта, остальные жены в общем поддержали идею. Вассалами обзаводиться нужно, но постановили сперва разузнать побольше о потенциальных вассалах. И вот информация пришла. Де и Лакони просвечены, как на рентгене, вполне рядовая семья чистокровных магов, разве что усилено творческое начало. ХМ это полезно. Кстати, маги с такой искрой частенько придумывают что-то новое. Решено. Желание принять вассалитет не пропало? Спрашиваю Сальваторе после ужина. Тот яростно мотает головой. Нет, нет, не пропало. Тогда свяжись с отцом и скажи, что я готов это обсудить. Ты. Ой, извини, понял. Из Хогвартса на правах младшего хозяина Исида, с этого учебного года уходить могу спокойно, замок даже дублирует для потенциальных наблюдателей моего астрального двойника. Интересно, что Том вроде как старший почти хозяин и имеет больше прав, но ему пришлось возиться с големом крови. И нет, это не особенность Сидов, а что-то лично мое. Возможно, это потому, что я уже как бы учился в замке, и он воспринимает меня как взрослого мага. Этакий инспектор вышел через недавно проделанный проход. Хогвартс вполне живой, и если уж перестраивает этажи и играет с пространством и временем, то проход – вообще ерунда. Вышел, аппарировал в Неаполь, здесь магический фон с большими помехами, очень сложно отследить. С одной стороны, хорошо, а с другой – опасливо. Если убьют или похитят, то найти концы будет проблематично. С отцом Сальваторе, а совместительству и главой рода, встретились в одной из условно-магловских тракторий. Условно потому, что это было одним из многочисленных мест контрабандистов, а в этом бизнесе маги давным-давно прописались. Йоган нерешительно позвал меня Джакомо Сальваторе. Он самый, делаю условленный знак и показываю недавно нарисованный рисунок от его сына. Лакони успокаивается и хмыкает, садясь за стол. Амулет иллюзии оборотная, метаморфизм, спокойно отвечаю ему, подзывая официанта. О, есть особо не хотелось, но совместная трапеза, не только маскировка для встречи двух родственников, но и ритуальный обряд преломления хлеба. Нельзя в это время пакостить тому, с кем разделил пищу. Не то чтобы совсем нельзя, но не стоит. Сальваторе сказал, что твоя семья не против получить вассалов. Осторожно начинает Джакомо, съев кусочек пиццы. Верно. Нельзя сказать, что вассалы нам особенно нужны, но все нужны. Сальваторе, мой друг, да и ваша семья достаточно интересна. Маг приосанился. ГХМ, я так понимаю, глава клана Талли поручил провести тебе предварительные переговоры, можно и так выразиться. Предварительные условия просты. Классический вариант вассалитета. Взамен, ваше поместье станет манором. Щедро, выдавливает из себя Джакомо, не пойму, где подвох. Одного только покровительства такого клана, как твой. Сальваторе, мой друг, укоризненно говорю я. И что, этого достаточно? Для меня да. И только начало. Вы даже не представляете, какой вам выпал шанс, но сразу оговорюсь, враги у нас сильные. Ваш род может как взлететь на невиданную высоту, так и кануть в лету. Мне нужно дать ответ сразу, время у вас есть. Слово. Чуточку театрально машет он рукой, мне клятву здесь давать, хмыкаю и предлагаю отойти, чтобы воспользоваться порталом. В гостевом поместье Джакомо с любопытством огляделся. А ничего так, это гостевое поместье. Лицо его приняло задумчивое выражение на ближайший час. Сиды в сюзеренах, с ума сойти. В очередной раз повторил он час спустя, вытирая лоб. Нет, от такого не отказываются. Я, Джакомо де Лакони, глава рода Лакане, приношу клятву верности моему сюзерену, роду Талли, в лице его, главы, подсказываю я, главы, повторяет он за мной, выпучив глаза, Роберту и Анну Талли, я, глава рода Талли, сит и князь сидов, известный ныне как Роберт и Анн Талли, нерожденный потомок небывших родителей, дитя магии, принимаю твою клятву, с ладоней срывается свет, известный у магов как благословение сидов, и впитывается в Джакома, того ощутимо корежит, но вскоре на лице появляется выражение блаженства, все проклятия слетели, тихо сказал он через пару минут, вроде бы мелкие, но, не знал, что они так мешали, когда смогут принести клятву остальные члены рода, мм, давайте в следующие выходные, в эти буду занят, раскланиваемся со всем пиететом, портал, Джакома отправляется в Неаполь, я же, в Монар, к женам, дома особо не задерживался, коротко передал содержание недавно состоявшегося разговора и утащил Лакту в постель, а потом назад, девочки, не скучайте, нежно целую каждую из жен, потом детей, хотелось бы чаще тебя видеть, грустно говорит Цефея, придерживая сына, тянущего ко мне ручки, да я бы и сам, но риск, сами понимаете, похлюпали носами, и аппарирую к Хогвартсу. Затем короткий полет в птичьем обличии и вот я оказываюсь перед подземным ходом. Ждали искали, передают замок. Кто? В ответ, внешность Сальваторе. А ну понятно, парню жуть как интересно, чем закончилась история. Но завтра, все завтра. По тайным ходам прибегаю к покоям факультета Рейвенклаи, в спальню. Ну как, выловил меня еще до завтрака Сальваторе. Делаю ему страшные глаза, жестами приказывая заткнуться. Так, что у нас первой парой? История магии у Лакане, руны у меня, можно пропустить. Нормально все, говорю ему в пустующем классе, позаботившись о чарах конфиденциальности, так что давай клятву, что молчать будешь, тогда и расскажу. Сальваторе понятливо кивает, клятвы помимо всего прочего, не дают посторонним копаться в голове. Быстро оттарабанив слова с выплеском силы, он выжидательно смотрит на меня. Принес твой отец клятву, твой род отныне, вассалы рода Талли. Итальянец как-то по-девчоночи завизжал и запрыгал на месте. Да, да, я знал, Мерлин и Моргана, как же здорово, отпускала его долго, и из не слишком связанных реплик было понятно, подросток жутко испугался тогда, когда понял, что же такое он сотворил с Бинсом, а я стал этаким якорем, за который уцепилась психика Лакане, когда, на следующих выходных, и видя его глаза, успокаиваю, ты по сути уже мой вассал, твой отец дал клятву за весь род, выведи познание сути, сам увидишь. Сальваторе послушно вывел палочкой плетение, выявляющее на хозяине всевозможные клятвы и обеты, фу вижу, но все равно, потом, ладно, в замке опасно, директор может засечь, да я понимаю, выдохнув, Сальваторе довольно прищурился и как-то ощутимо повеселел, поверхностно сканирую мозги ощущения, что все детские страхи и комплексы у него ушли. Мда и гадай теперь, магия это или психология виноваты. Обретенный, кто читал Ливелина, тем все ясно. Остальным поясняю. Обретенные в моей трактовке, это поцелованные магией маглорожденные без предков магов. То есть не просто обычные маглорожденные и тем более не грязнокровки, потомки некоторых сквибов и изгнанных из родов, а маглорожденные, чьи предки жили так, что привлекли благосклонное внимание магии и получили ее благословение. 38 глава. Передышка. 38 глава. Передышка. Семья Дейлакани в полном составе, включая Сальваторе, которого отпросили из школы по делам рода, принесла мне Аммаш и Фуа. «Странно как-то», — сказала мать Сальваторе, — «магия у меня просыпается, похоже». Быстро удивился муж, восторженно глядя то на меня, то на супругу. «Спящая кровь, пожимаю плечами». Магия у вас была, просто под замком, ну и присяга князю сидов сбивает почти все проклятия, по крайней мере, такого характера. Это ж сколько мне учиться, задумчиво сказала женщина со странной смесью предвкушения чуда и понимания, сколько ей предстоит трудиться над этим чудом. Учиться, вам сейчас не просто выучиться надо, но и не попасться. Благо, сейчас в Италии никого не удивит семья, решившая отойти от политики, с которой не согласна, а... Поместье в Монар, летом займусь, сейчас времени не хватит, вы пока подготовьте все данные, буду расчеты делать. По моей просьбе, Сальваторе не стал показывать в замке изменившиеся отношения, оставшись парнем в ближнем круге, связанным со мной скорее как работник с работодателем. тоже своего рода вассалитет. Том здесь сложнее, за ним следили. То ли имитация Харкруса оказалась недостоверной, то ли дирекция решила убедиться, что все идет по плану. Парень ощутимо нервничал, стал более жестко реагировать на какие-то вещи, стал злее. В принципе, ожидаемо от человека, который заглянул смерти в глаза, поучаствовав в боевых действиях. А тут еще и ментальный клон, голем крови. Словом, если бы не тренировки в тайной комнате, где я имел возможность поддержать его морально, он бы наверняка сорвался. Ну и сами тренировки помогали, все-таки возможность выплеснуть силу и подвигаться значит достаточно много. В полную давай, азартно кричал Том, не сдерживайся. Он уже не в первый раз допекал меня, но в этот раз, мать его Мирапу, я же сейчас физиологически подросток, да еще и сидовских кровей, так что, Гонд, остановив учебный поединок, рычу на него, сколько раз тебе говорить, не провоцируй, Роб, проказливо тянет Том, ну давай, а, я ж вижу, что ты сдерживаешься, понятно, что ты и так меня уделываешь, но хочется знать, Том, вокруг меня начинает клубиться сила, я не боевой маг, ни разу, когда-нибудь ты скорее всего превзойдешь меня в боевке, но твои призывы в полную ты хоть понимаешь, что такое удар в полную силу от чистокровного мага, который прошел все родовые испытания и ритуалы, имеет связь с родовым камнем. Это что, настолько серьезно? Сажусь прямо на пол. Вот честно, говорю устало, ибо злость прошла, да и необходимость останавливать силу вымотала. В такие моменты выпороть тебя хочется. Вроде умный, книги читаешь, думать умеешь. Но азарт, ты же менталист, пусть пока и начинающий, неужели справиться не можешь? Не знаю, как и почему у тебя это проявляется, но пока не научишься сдерживать эмоции, никаких учебных поединков. Думалка у тебя отключается. Парень расстроился, но медленно кивнул, он и сам знал свою нездоровую азартность в бою. Просто ну, подросток и есть подросток, мозги вроде есть, знания имеются, а пользоваться имеющимся не всегда получается. В итоге до самого Йоля Гонд тренировался под моим присмотром, но никаких учебных поединков у нас не было. Зато на менталистику он налег так, что мозги едва не дымились, и снова пришлось одергивать. Все-таки менталистика не то направление магии, которое можно взять с наскока, скорее остатки мозгов потеряешь. Чтобы не терять времени, начал осторожно искать подходы к вассалам древнейших и благороднейших, вроде тех же Гейлов. Напрямую к Блэкам, Поттерам, Малфоям или Ли Стрэнджам подходить не стоит, мало ли, какие там обеты, да и наблюдают за ними очень уж пристально, а с Гейлами не пойдет что-то, там проще дать задний ход без ущерба для репутации. Дал несколько намеков преподающему фехтование Фредерику Гейлу, но форсировать события не стал, пока они обсосут мои слова всем кланам, пока проверит. Хорошо, если до конца зимы сделают ответный ход, может затянуться и до конца учебного года. Все-таки я официально представляю род, условно оппозиционный министерству, так что осторожность превыше всего, но при этом мой род считается этаким сборищем ученых, изобретения-то вот они, классическая ситуация и хочется и колется. Сделала свой ход и министерство, один из второстепенных отделов прислал письмо ни о чем, с намеками на намеки. Между строк было написано, что свой ход они сделали и дирекция школы чуточку поумерила свой пыл по отношению ко мне. Дескать, не соблаговолит ли представитель уважаемого рода Талли сделать ответный ход и продемонстрировать чуточку лояльности к министерству? Нет-нет, министерство ни на что не претендует, просто хотелось бы взаимовыгодного, это подчеркивалось несколько раз, сотрудничество, не клятвы и прочее, а ты мне, я тебе. При этом намекалось, что хорошие отношения со мной хотят выстроить не представители министерства в целом, а представители отдельной партии в нем. В принципе, такой подход был не только более понятным, но и единственно верным. Доверять министерству ХМ, бюрократической структуре плевать на магические откаты, да и чувства благодарности у нее нет. А вот у отдельных чиновников, простимулированных должным образом, с ними можно работать. Письмо прочитал, но откровенно говоря, с трудом. Даже прежний опыт заведующего одним из отделов Мунга, а заодно и умение работать с архивной информацией, едва не спасовало перед бюрократическими завитушками. Поэтому немного отомстил, написав ответ о согласии высокоученым языком с массой технических терминов. Думаю, для расшифровки им пришлось привлекать невыразимцев. Но намек они поняли, и в следующем письме все хотелки были перечислены нормальным языком. Так усиление мужской силы с обратным эффектом плодородия. Мда, ожидаемо, основная мысль государственных мужей вертится вокруг члена. Еще артефакты, помогающие пищеварению при обжорстве. Закатываю глаза, прочитав весь список, очень уж примитивные желания у чиновников. Впрочем, это пока примитив, для общего пользования. А когда убедятся, что род Талли способен поставлять качественную продукцию, наверняка пойдут и другие хотелки. Да и собственно говоря, чего это я? Они всего лишь приструнили дирекцию, так и просьба незначительная. Артефакты требовались простенькие, такие продаются по галеону за дюжину. Единственное отличие, у изделий настоящих мастеров не бывает побочных эффектов. Но настоящие мастера редко берутся за такую мелочевку, неинтересно, да и невыгодно. Оплатить настоящую цену за работу мастера жаба задавит, тем более чиновника, который привык получать все задарма. А фамильных артефактов такого рода нет, поинтересовался Эрни Смит, с любопытством наблюдающий за моей работой. Не, а точнее, есть такого же типа, но они дороже на порядки. А эти делаются с привязкой к конкретному человеку. Так споправить рунный контур на медной пластинке. Смит и остальные вороны, наблюдающие за мной, замолкли. Провожу стилосом с раскаленным концом по меди, правя руну. Все, еще один готов. Потягиваюсь, больше получаса сидел в несколько неудобной позе, специально сел так, чтобы окружающим было лучше видно. «Я похожее видел на косой аллее», — сказал Дилан Маккормик задумчиво, «они вроде как без привязки». Послышались смешки присутствующих. «Ох, Дилан», — мягко сказал староста Якоб Геллер, имеющий ученическую степень в артефакторике и собирающийся сдавать на подмастерье, «в такие моменты хорошо видно, что ты маглорожденный, не обижайся». «Да я и не обижаюсь», — вздохнул Дилан, «ну то есть обидно, но не на вас. Опять что-то из той информации, что вроде как известно всем и ее специально никто не учит». «Точно», — добродушно сказал Яков, «из этой. Артефакты такого рода и в самом деле можно купить очень дешево, вот только побочные эффекты могут быть разными, в зависимости от направленности самого мага, возраста, происхождения. Мелкие обычно побочки, но раздражающие. К примеру, эрекция в сочетании с поносом не сильным, но так удовольствие испортит». Посмеялись, но вороны имеют привычку думать и запоминать, так что таким нехитрым ходом, как работа на глазах у остальных учеников, я обеспечил себя заказами в будущем. Вечером привычно уже спускаюсь в тайную комнату, где меня уже ждал Том. Привычная разминка без спарринга, хотя условно боевыми покидали друг в друга, но так. «Ладно, я лабораторию предка», — важно сказал Гонт, которому страшно нравилось озвучивать тот факт, что он принадлежал к роду основателей. «Только не надо опять до утра. Я бодрящее сделал, нормально. Том, ты меня слышал?» «Слышал, слышал», — недовольно сказал парень, «сам же говорил, что от моего бодрящего побочек минимум. Но это не значит, что их нет вообще, а ты пока подросток и организм формируется». Привычно закатив глаза и пробурчав что-то вроде «да, мамочка», Том все-таки установил себе таймер, который выгонит его до двух ночи. Как ни странно, но такие вот перепалки меня развлекали, появлялось ощущение семьи, что ли. У Тома была еще более выраженная реакция на это, и парень просто наслаждался такими моментами. Здорово с одной стороны, с другой, печально, ибо социализация нужна каждому из нас, особенно в детском и подростковом возрасте. А когда не можешь расслабиться толком даже на факультете, не говоря о приюте, нет, тому однозначно необходимо провести часть лета в нормальной семье. Лакане. ХМ, но тогда придется обеты. Хотя если перевести поместье в Манор в начале лета, пока остальные лояльные министерству ученики по сложившейся традиции уже не учатся, но еще ждут результатов экзаменов в Хаварте. Можно, да, тогда не придется объяснять Гонту, что там и как, и почему его ровесник обладает такой силой и знаниями, что способен сделать поместье Манором. Аммаш, присяга, вассальный договор, фуа, клятва верности, отойти от политики, с которой не согласна, несмотря на то, что Италия формально была союзником гитлеровской Германии, протестные настроения там были очень сильны, и в составе партизан воевало свыше 100 тысяч человек. Лично меня поражает, что Франция, также бывшая союзником Германии, режим Петена, стала одной из стран-победительниц, а Италия – нет. Хотя пропорция воевавших за Гитлера французов – 200 тысяч добровольцев – не считая тех, в ком текла арийская кровь, на два порядка превышает количество французов, воевавших в сопротивлении. 39 глава. Кризис личности и его решение. 39 глава. Кризис личности и его решение. Том в полном восторге от своей салазеровой лаборатории, ему уже плевать, что там Слизнард о нем думает. Сливает результаты занятий, да ради Мерлина и Морганы, он и сам с охотой сольется перед презираемым преподавателем. Когда уже можешь сдать жаба по зельеварению на высшие баллы, и понимаешь, что благодаря записям предка претендовать на мастерство сможешь уже к окончанию школы. Нет-нет, такой глупости Гонт не сделает, он уже начал входить во вкус фразы «лучше быть, чем казаться». Вот потом, когда будет возможность ответить ударом на удар, Том очень неприятно удивит противников. В записи Салазара я не лезу, не то чтобы совсем, но что было во времена основателя незасекреченным, уже скопировал. А что засекречено лезть в такие гримуары, дураков нет. Сделал пару намеков тому, но тот предпочел не услышать, сейчас у него как раз период жадности проснулся. Не настоящая жадность, просто парень в первый раз получил по-настоящему значимое имущество, которым может распоряжаться только он, в 15 лет, да после приюта. В общем, понимаю, настаивать не стал, но психологические игры не бросил, пусть Том нужен мне на роль темного лорда, и я ни в коем случае не собираюсь изображать кукловода, но парочку закладок в свою пользу обеспечу, не менталистикой, разумеется, а психологией, причем мягенько так, деликатно, осторожничаю, в моем случае это естественно, Гонт как менталист по силе уже не уступает мне, пусть и проигрывает, очень сильно причем, по мастерству. Но в будущем какие-то закладки или не слишком ловкие психологические опыты непременно распознает. А оно мне надо, врагом мне Том не станет, не тот случай. Но мне необходимо, чтобы он считал меня старшим товарищем, а еще лучше, братом, который имеет право выкрутить уши и дать подзатыльник. Дело это не самое быстрое, приютский мальчишка недоверчив, но решаемо, причем как раз потому, что он приютский, а я, чуть ли не единственный, кто относится к нему хорошо, а иметь младшим братом будущего темного лорда игра стоит свеч, с учетом его фантастически мощно дара в менталистике, дара в зельеварении, не забываем про лабораторию Салазара, и несомненных талантов к боевой магии и ритуалистике. Но и откровенно, я и правда чувствую себя как будто старшим братом или скорее, кузеном Гонта, а весь этот цинизм немного напускной. В прошлой жизни с родными и друзьями было проблематично, да и в этой, жены, немного не то, вассалы, ГМ совсем не то, а Том Ридд Гонт, равный, и вот очередной поправочка, направляющая Тома в нужную мне сторону, а химию не пробовал подключать, спросил я, глядя на варево в его котле, очередное экспериментальное зелье, в котором часть привычных Салазару составляющих заменялась современными аналогами. Еще бы, это раньше перья птицы Гамаюн можно было у русов достать. Химия, да что эти мглы? Начав было высокомерную фразу, Гонт осекся, внимательно глядя на меня, сам же говорил, что мглы по сравнению с нами, ничтожество. Ай-яй-яй, серьезно? А может, я говорил, что средний магл по сравнению со средним магом выглядит полуживотным. А разве это не одно и то же? Средний маг сильнее, быстрее и обладает большей выносливостью, чем средний магл. Ну и умнее, разумеется. Мы дольше живем, намного больше знаем и умеем. Но, напряженным голосом сказал Том, видя, что я замолк, что но. Пожимаю плечами, а подумать, ехидно смотрю на парня и тут же, не давая осмыслить, я же старший брат, начинаю. Маглов просто-напросто больше, ты это учитывал, соответственно, гениев и умников среди них в целом получается как бы не больше, чем среди магов. Но обучение у них другое, заупрямился друг, маги намного более универсальны, мы знаем намного больше, зелья памяти. И что, базовых знаний у образованного магла про их черни речи нет намного меньше, чем у мага. Зато узкая специализация помогает в отдельной области достигать очень неплохих результатов. Сколько у нас профессиональных зельеваров и алхимиков в Европе? Пара сотен, не больше. Каждый маг, да, да кое-что в зельеварении умеет каждый или почти каждый маг, но я о профессионалах говорил, а химиков у маглов десятки тысяч. Моргана, Том, научись думать. Хотя бы по закону больших чисел магловские ученые временами набредают на интересные открытия, и открытия эти могут пригодиться магам. Но нет, как получил наследие предка, так сразу голову отключил. Мучительно покраснев, оправдываться Том не стал, вспомнил, что я говорил о своей учебе и о том, что к макдловским ученым отношусь вполне уважительно. Мне химию вообще читать или что-то конкретное посоветуешь? ПФ не только химию вообще, но и химию органическую в частности. А еще, биология. В последней, не спорю, мы сильно превосходим макдлов. Понимание первозданных законов природы и умение ими манипулировать у нас лучше развито. Но дальше биология будет частично перекликаться с макдловской химией, так что хотя бы для ознакомления. Термины, общее понимание хода мыслей. Собираюсь было составить список книг, но вспоминаю, что Том фактически пленник и все равно доставать их придется мне. Варево тем временем окончательно стало какими-то помоями и котел пришлось выливать и чистить. И ладно бы Иваниска. Магические составляющие часто игнорируют это полезное заклинание. Так что ручками, вздохнув, присоединяюсь к наследнику Слизерина, помогая с уборкой. Ну раз уж отвлек его. Несколько минут проходит в молчании, Том явно что-то обдумывает. Роб, у тебя много тайн, ХМ да уж побольше, чем у тебя, да и масштаб сравним. И до окончания Хогвартса никак, понимаю его. Получается, что в курсе всех его тайн, а сам обладаю не меньшими, и не делюсь. Немного обидно и чего уж там, подозрительно. Никак, отвечаю после короткого, тяжелого молчания, ты пока от опеки не избавишься, сам под угрозой, да еще и меня можешь утянуть. Мда в любой момент, если всерьез заподозрит, вплоть до легилименции грубыми методами, верит о серума и прочего. Скверно, чего уж там, корежит, равнодушно сочувственно говорю я, понимаю, раздражает, когда так, кажется, что ты марионетка. А что, не так, ХМ так, так ты просто учти, что манипуляция, норма. Родители манипулируют детьми, обучая их и воспитывая. Школа, родные, друзья, работа, правительство, везде она есть. Просто нужно понимать, когда она, для твоего блага, когда, в том числе для твоего, а когда, ты просто пешка. А я, ты без обид, но только я могу сказать, что манипулирую тобой, в том числе для твоего блага. Остальные сам понимаешь. И ты, значит, меланхолично задумчиво сказал Том. Родители и дети, напомнил я, дети могут обижаться на родителей, не соглашаться с их методами да много чего, но нельзя не признать, что родители хотят блага для своих детей. Ты мне не ХМ, ребенок, но и чужим назвать не могу. Чувствую, что у Тома начинается депрессия, настроение накатывает такое нехорошее. Поэтому решаюсь на несколько преждевременный шаг. Магией клянусь, что Томас Марвалагонд для меня важнейший партнер, чье благополучие и процветание важно для меня почти так же, как собственное. Вспышка силы зафиксировала мои слова, тут же выдаю бесполочковый невербальный люмос. Гонд выдыхает, пытаясь сделать это максимально незаметно. В эмоциях у него шторм, но, скажем так, с положительным оттенком. Не говоря ничего, он молча кладет ладонь мне на плечо и слегка сжимает, пытаясь передать все, что чувствует сейчас. Йолли отпраздновал дома, как и положено, с всеми риутолами. Вот честно, в последнее время ритуалы подзабодали. Из-за чертовой маскировки и невозможности делать их вовремя, на каникулах и отчасти выходных приходится заниматься ритуалистикой в усиленном режиме. Пусть я как младший хозяин могу смотаться из замка незаметно, но лишний раз предпочитаю не рисковать. Прежде всего, мало ли какие там у дирекции следилки имеются, может, установили свою систему, параллельную изначальной Хогвартской. Да и время днем тебя могут дернуть в любой момент, а ночью вроде бы и можно сбежать на несколько часов, но сбегать нужно так, чтобы не заметили окружающие. То есть сперва выйти из факультетских помещений, так, чтобы тебя не заметили товарищи, портреты, призраки. Затем добраться до одного из тайных ходов, снова незаметно, как легко догадаться. Путь по тайному ходу, затем в своем или зверином птичьем облике до границ антиаппарационных чар. Звучит достаточно просто, но даже если все проходит гладко, минимум 40-50 минут в одну сторону. А если не гладко, бывали случаи, что сидел в итоге в замке до утра, пытаясь не попасться. С учетом особой любви дирекции ко мне, не дать им догадаться, крайне важно. А то установит за пределами замка ловушку на анимагов, и все. Смерть или пленение мага в анимагическом облике замаскировать куда проще. Ритуалистика в итоге так достала, что всерьез думаю уйти из Хогвартса после пятого курса. Понимаю, что это маловероятно, нужно будет прикрывать Тома, но мысли все равно приходят в голову и рождаются достаточно интересные идеи. Самой интересной и многообещающей была идея личного ученичества у одного из преподавателей. Пока склоняюсь к Каверу Малфою, но это предварительно. Тогда по окончании пятого курса можно будет сдать ЦОФ и остаться в замке уже личный ученик профессора и его ассистент. Такой статус дает относительную свободу перемещения и одновременно возможность оставаться в Хогвартсе. Проблема лишь одна, Малфой относится к роду, который подписывал в свое время капитуляцию перед гоблинами. То есть сам-то оно может и не против обзавестись учеником, который однозначно станет если не мастером, то как минимум подмастерьем, но интересы роды, дирекции гоблинов. Хм, а если создать такую ситуацию, что дирекция сама будет нуждаться во мне? Малфой хоть и преподает в школе, но свою продукцию рунолог и артефактор сбывает через гильдию. Если не ошибаюсь, здесь есть такие нюансы, что я могу стать учеником члена гильдии артефакторов Авера Малфоя, а могу стать учеником преподавателя Хогвартса Авера Малфоя. Во втором случае я также буду связан с гильдией, но моя продукция будет идти как минимум частично через дирекцию. Нужно ли мне это? Мда, дилемма. Усиливать дирекцию не особо хочется, но возможность остаться в Хогвартсе, имея право покидать его, когда вздумается, или провернуть трюк с артефактами вкусными, но в принципе безопасными, вроде тех, что мне министерство заказало, на потенцию. Идея интереснейшая, но времени на ее реализацию у меня вряд ли будет. А задачить Тома, хм, кстати, не мешало бы его выгулить за пределами Хогвартса. Перехожу из моего мира в Манор, затем в поместье и только там достаю пергамент с протеевыми чарами. Здравствуй, Том. Через несколько минут приходит ответное. Привет, Роб. Есть желание прогуляться? Мог бы и не спрашивать. Вдруг у тебя какой эксперимент важный или интрига? Интрига-эксперимент. На каникулах мне хоть и разрешили остаться в школе, но о чем-то полезном или интересном речи нет. На территории замка из старшекурсников один я остался, так что следят за мной жестко. Совсем плохо, занервничал было я. Нет, похоже, просто для профилактики, чтобы у меня мыслей таких не возникало. За пределами замка более-менее свободно, могу в Хогсмид гулять и на окраине запретного леса. Не слишком, но на 2-3 часа могу. Как насчет прогулки в Европу? Да, легилименцы грубыми методами, напоминаю, что Том с помощью ГГ обзавелся некоторым иммунитетом к промывке мозгов, но иммунитет этот не абсолютный. Взломать его можно, но много рисков для сознания Тома, а с наследником основателя связано слишком много клятв и обетов, так что дирекция гоблины стараются играть, не переходя определенную грань. Примечание к части. С этого времени ГГ начнет действовать более по-взрослому. Он уже старшекурсник и наработал кое-какие связи, да и окружающие смотрят немного по-другому. Не скажу, что произведение станет вовсе уж авантюрным, но прибавится действие, а сами действия будут происходить в более разнообразных декорациях. Однако это не значит, что будут сплошные пиф-паф и Авады Кедавра, рассуждений по-прежнему будет достаточно много. 40 глава. Воспитание темного лорда. 40 глава. Воспитание темного лорда. Мажата, с легкой насмешкой спросил беглый русский военнопленный, командовавший одним из отрядов французского сопротивления. А впрочем, какое оно французское? Сплошь русские военнопленные с белоэмигрантами, да испанские коммунисты, бежавшие в свое время от Франка. Даже собственно французских коммунистов в сопротивлении немного. А ведь насколько я помню будущее небывшие, сколько шуму было о французском сопротивлении после войны, сколько фильмов, книг. На деле же мда. Мажата, соглашаюсь с Красным, а ты откуда понял? Да из травников я, потомственных. Это долго объяснять, да и не факт, что поймете, целый экскурс в историю делать придется. Знаю, в общем, родня регулярно с магами пересекается. Да это мне не интересно, перебиваю русского, ты распознал-то нас как, фоним так-то силой, двигаемся неправильно. Красный показывает какой-то нехитрый на вид артефакт, сделанный как будто на коленке за 5 минут, причем из того, что было под ногами, камешек, веточка, кусочек кости, веревочка из стеблей травы. Семейный дар, самодовольство русского было явственным, что серьезное из артефактов делать не могу, не маг, точнее, не настоящий маг, что ли по-вашему, зато мелочевку такого типа могу делать на раз, сигналочка, мотаю головой, ох уж эти русские, все у них не, потом вспоминаю, что у них как раз с магией все в порядке, это у нас скверно. Спрятав артефакт в карман, русский протянул руку и сказал: «Зовите меня Эрнестом. Хаэм, называй меня Сержем. Меня Алексом», усмехнулся Том. Оглядевшись, Эрнест дает знак одному из своих бойцов, внимательно вглядываясь вдаль. «Чисто. Давайте в помещении поговорим, в амбар зайдем, зябко на улице. Пусть это и бретонская зима, но все же, не стоит, отказываюсь вежливо». Русский моментально соображает. «Ловушки пентаграммы, они самые, в помещении проще сделать, а доверяю или нет паранойя, наше все». Русский заржал и плотнее запахнулся в зимнее пальто. Молча, демонстративно медленно накидываю на небольшой участок местности чары утепления и приглашаю перейти. Благодарный кивок, несколько шагов. «Благодать», говорит он на русском. «Не показываю, что знаю этот язык, мало ли. Фу, короче, помощь от вас мы примем с благодарностью, хотя доверять полностью сами понимаете. На стороне Гриндевальда слишком много магов и нет никакой гарантии, что вы не шпионы. Ваша предосторожность понятна, но мы и не намереваемся стать ангелами-хранителями твоего отряда. Конкретно сейчас мы можем вывести вас из окружения. Альтернатива у вас имеется, жандармы и немцы уже стягивают кольцо. А отрядик у вас такой нестандартный, среди населения раствориться не сможет, сплошь беглые русские, ну и французов парочка. Хотя какие это французы, так, гражданство Франции. Так, так, устало говорит Эрнест. Местные не слишком тяготятся немецкой оккупацией, в основном разговоры в кабаках, сотрудничают с нами понемногу, но не слишком, да и предателей хватает. Эрнест, мне эти экивоки, выведу я вас из окружения, это будет достаточной гарантией лояльности. Да, нехотя соглашается русский, выведу, а дальше оставите мне несколько адресов для связи, несколько я вам оставлю, будет нужно, пишите, помогу, если не сам, то один из моих людей. О, аристократ, мои люди в таком возрасте. Аристократы, прохладно подтверждаю я. Красный чуть прищурился. Аристократы из молодых, но воюете против Гриндевальда, причем тайно. Англия, Альбион, Диппит, только ваш ублюдочный режим может заставить воевать против ублюдка тайно. И почему же? Ход его мыслей был интересен. Просчитать нас в лед, это сильно. Да потому, что если бы вы были аристократами местными из стран, что Гриндевальд подмял, ты бы не стал говорить «мои люди», их бы у тебя к тому моменту не сохранилось. Точнее, могли бы сохраниться, но тогда они занимались бы обеспечением безопасности твоего рода, а не авантюрами. Авантюры же, да мои люди, это только аристократы из Британских островов, которые живут по соседству и по соседству же заводят агентуру. А почему именно Альбион и Диппит? Может, мы из Швеции? Поинтересовался Том, с уважением глядевший на русского. Некому больше. Только у вас министерство и школа легли под гоблов окончательно, и воюют ваши, сбрасывают молодняк из непокорившихся до конца родов на убой, но вроде как воюют. Вот и получается, что только выходцам из Альбиона нужно воевать тайно, да еще и подростки последние в родах. Все, русский, скрипнул зубами Том, на этом остановимся. Мы просто помогаем отряду французского сопротивления и не спрашиваем, почему его возглавляет не настоящий маг, явно имеющий какое-то отношение к советским магловским спецслужбам. «Один-один», — засмеялся Эрнест, прищурив серьезные глаза, выводил отряд почти без магии, в одном из разрушенных замков сохранился старинный подземный ход, ведущий недобрый десяток миль. «Откуда узнал?» «Да все выручай, комната», пока шерстил попавшиеся на глаза документы, нахватался всякого. До статута секретности в строительстве серьезных сооружений часто принимали участие маги. Потом статут, многие документы забылись магами за ненадобностью, маглами из-за чар. Ход сохранился неважно, местами были завалы, которые мы с Томом расчищали незаметно для маглов, ровно настолько, чтобы можно было протиснуться. «Плохо маги в старину строили», — негромко сказал шедший с нами Эрнест, с ехидцей глядя на меня, «даже без магии, если нормально строить, ход лучше бы сохранился. Халтурщики везде есть», — коротко отвечаю ему, не ввязываясь в спор, да и не сообщать же ему, что ходу свыше 7000 лет и ведет он, точнее, вел, в очень интересный храм. Вылезли за пределами оцепления, грязные и измученные длительным маршрутом в тоннеле с нехваткой воздуха. Короткие прощания, обмен контактами, проводив взглядами отряд, приводим себя в порядок и уходим пешком, не тот случай, чтобы фонить аппарацией или порталами. Ставлю себе мысленно пометку, научить Тома анимаги. Сейчас бы в сойку, и все, но не бросишь же его одного. Юльские приключения несколько взбодрили Тома, после каникул он выглядел более умиротворенным. Дирекция закономерно связала это с тем, что тот провел один из нужных в это время года ритуалов и немного покапала парню на мозги. Как обычно, никаких конкретных слов, от которых можно было бы отталкиваться в спорах или размышлениях, но впечатление создали такое грязноватое. Тьфу! Плевался Том в тайной комнате. Я слегил именцией и после этих лекций себя виноватым чувствую. Вот же, а как ты думал? Философски замечаю я, следя за колечками дыма из трубки, опыт. Ну и помимо менталистики есть интересные макдловские практики, психология и гипноз. Есть и благовония какие-то, еще что-то.